Глава 15. Люба приоделась, достала из шкафа самое пристойное на ее взгляд платье. Помолодев почти на 50 лет, она снова должна была выглядеть хорошо. Но только все было как в тумане. Она не запоминала того, что делала. Вот она была в одной комнате и сразу же видела стены другой, словно бы это была и не она. Но за то, что ей снова вернулись молодость и красота, она готова была терпеть мелкие неудобства. Небесно-голубое платье выглядело просто превосходно, но с обувью была проблема, подходящих туфель не было. Молодая женщина присела на скрипучий табурет. Она точно знала, куда ей надо идти, но стереть ноги в кровь было бы слишком. Надо было срочно найти решение, время поджимало. Еще не очень привыкшая к хорошо работающим суставам и ровному дыханию, Люба осторожно вышла на послеполуденный зной и окинула взглядом улицу, по которой уже спешили на собрание люди. Да, времени терять было нельзя. Мимо ее дома прошли двое парней. Заметив девушку в дверях, они глазели на нее, бесстыдно рассматривая идеальную фигуру в красивом платье. Она помахала им рукой, и они, недолго думая, приблизились, нахально улыбаясь. «Чего желаешь, красавица?» — спросил один из них, жуя жвачку. Второй переводил взгляд с захватывающих дух ног на бюст, который, кроме платья, ничего не сдерживало. «Да вот», — сделала виноватое лицо Люба, показала на обнаженные ноги. «Не в чем выйти». «Это же не мой голос, это все говорю не я», — мелькнуло у нее в мозгу и тут же пропало. «Так это мы как бы помочь можем», — продолжил парень. «Но только не за просто так». Он нахально растянул губы в ухмылке. «Само собой», — девушка поманила его пальцем и прошептала ему на ухо, когда тот наклонился, несколько слов. Его друг наблюдал, как он покраснел до самых ушей, улыбнулся еще шире и закивал. Они вышли на улицу. «Да ладно», — сказал второй, когда услышал пересказ слов девушки. «Прям все?» «Да», — мечтательно протянул первый, и они оба ушли в ближайший обувной магазин. Там они провели буквально минут 10, подбирая указанный размер простой, но элегантной обуви. К дому девушки они вернулись уже с коробкой. Один легкий стук в дверь, и их впустили внутрь. В томительном ожидании, с глуповатыми улыбками на лицах, друзья вручили обувь. Обворожительная хозяйка дома провела их в комнату и остановила. «Сперва ты!» — томным голосом обратилась она к первому парню и захлопнула дверь перед носом второго. «А как же...» — начал он, но сразу умолк, приложив ухо к двери. В комнате первый парень, не теряя времени, начал скидывать с себя одежду. Девушка же неторопливо надела мягкую обувь и мечтательно улыбнулась. Она не обращала на него ни малейшего внимания. Парень подошел сзади и обнял красотку. Но та, резко развернувшись в его объятиях, оттолкнула его в сторону. Тот упал и ударился головой о шкаф, мгновенно потеряв сознание. Дверь распахнулась практически сразу же. В комнату вошел второй. Увидев лежащего на полу обнаженного товарища, он бросился к девушке, но отчего-то сразу же встал, как вкопанный. Он попытался пошевелиться, но не смог двигать даже пальцем. С ужасом парень осознавал, что не может даже вдохнуть. В поле зрения были только ноги девушки, на которых были новые, купленные ими туфли. Как подкошенный, рухнул он на деревянный пол, ощущая только огонь, который растекался у него под черепом. «Похотливые ублюдки!» — услышал он прежде, чем тьма раскрыла для него свои объятия. Избавиться от двух тел было несложно. Люба, потратив немало сил, уволокла их к небольшому люку и сбросила вниз. Там их не найдут. Она была уверена, что не найдут. Земля непременно их поглотит. Уже она об этом позаботится. Как только на деревянный лючок был накинут старый коврик, Люба посмотрела на себя в зеркало, хищно улыбнулась и, немного пригладив локоны, направилась к выходу из дома. Она прекрасно понимала, куда ей следует идти. Туда, где сегодня будет больше всего людей».